Глава 28. «Что ты сказал родителям по поводу меня?» — спросила, уже сидя в самолете. Я и Богдан сидели рядом, Игорь напротив нас. «Так и сказал Вера, мама Богдана. Мы живем временно втроем, чтобы я мог наладить общение с сыном и его мамой, что я вас позвал в гости». Не удержалась и кинула на него колючий взгляд. Игорь явно план по налаживанию отношений перевыполнил. Он ответил мне холодным и равнодушным взором, делая вид, что не понимает смысла моего столь красноречивого выражения глаз. В аэропорту нас встречал высокий, подтянутый мужчина. Он был не молод, но все еще очень красив. Отец Игоря, я сразу это поняла. Они очень похожи. Да даже Богдан похож на своего деда. Еще вчера Тихомиров объяснил ребенку, куда мы едем. Не только погулять по красивому городу, но и познакомиться с бабушкой и дедушкой, которые его очень ждут. Поэтому сейчас сын смотрел на своего деда без страха, даже с любопытством. «Добро пожаловать!» – улыбнулся мужчина всем троим. Он с любовью пожал руку своему взрослому сыну и хлопнул его по плечу. Потом обратился ко мне. «Здравствуйте, Вера. Очень рад с вами познакомиться. Сергей Николаевич Тихомиров». Протянул он мне свою большую ладонь. Прямо семейство больших мужчин. Пожала в ответ его руку, и мне тоже очень приятно. «И тебе привет, Богдан!» Сергей Николаевич присел на корточки напротив ребенка. «Здравствуйте!» – скромно ответил мальчик. «Я твой дедушка. Будем знакомы!» Пожал мужчина руку и Богдану. «Папа говорил!» «Вот и замечательно! Сейчас еще с бабушкой познакомишься!» Тихомиров-старший встал на ноги и тихо сказал Игорю. «Поразительно похож, будто близнец, родившийся позже». «Так и есть, папа. Это чудо. Береги его, сынок. Бог дал тебе второй шанс». «Постараюсь». «Едемте», — улыбнулся мне Сергей. «Маша нас очень ждет». Мы приехали в пригород с милыми домиками. Остановились возле двухэтажного коттеджа. Намного меньше, чем дом Игоря, но все равно уютный и гостеприимный на вид. И сразу понятно, что мы находимся в Европе, а не дома. Стиль построек совсем другой. В холле нас встретила улыбчивая блондинка с красиво уложенным каре. «Ну, наконец-то доехали! Добро пожаловать!» Она сразу же остановила взгляд зеленых глаз на Богдане и на миг растерялась. И застыла. «Мам, все хорошо?» Игорь подошел к ней и поцеловал в щеку. «А?» «Да, все нормально», сморгнула она навернувшиеся слезы и улыбнулась через силу. Обняла сына в ответ. «Как давно ты не приезжал, Игорь? Я соскучилась». «Надо же, какие трогательные отношения у него с родителями. Какой он разный, не устаю удивляться. Как же он с такой любящей семьей превратился в такого сухаря теперь?» «Ну вот он я», — развел руками Тихомиров и решил переключить внимание мамы. «Ты ведь знаешь, ма, как много я работаю. Давайте не будем на отдыхе говорить об этом. Знакомься, это Богдан, мой сын, и его мама Вера. Вера, это моя мама Мария Павловна». «Добрый день», — протянула руку мне Мария. «Очень рады вам». «Взаимно», — ответила ей. «Богдан, иди ближе, поздоровайся». Я подтолкнула его к бабушке. Ребенок засмущался от нового места и сразу двух новых людей. «Привет, малыш», — улыбнулась ему женщина. «Спасибо, что приехал в гости». «Спасибо, что позвали», — тут же ответил мальчик. Мы все дружно заулыбались вежливости нашего сына. На глазах бабушки опять появились слезы. Для нее встреча с потерянным внуком вышла нелегкая. «Ну что ж, давайте обедать. Дети с дороги голодные», — приобнял растроганную жену Сергей. «Где там твои пироги, Мария?» «Да-да, конечно», — утерла она слезы и взяла себя в руки. «Идите мыть руки, будем обедать. Потом гулять. Сегодня еще успеем посмотреть Карлов мост». Веселой гурьбой мы прошли к умывальникам. Даже Игорь мыл руки вместе с нами. Несмотря на напряжение между нами, мне все равно было комфортно с его родителями, в их доме. Очень хотелось увидеть этот чудесный город, о котором раньше я лишь слышала по рассказам и никогда еще тут не бывала. На улице не слишком холодно, даже снега толком нет. В России сейчас заметно холоднее. Кроме пирогов, мама Игоря накормила нас куриным супом, приговаривая, что с дороги обязательно нужно бы горячего. Мы не стали отказываться, тем более, что суп оказался очень вкусным. Обед был настолько теплым и семейным, что я уже почти забыла, что вовсе не часть этой семьи. Что ж, жене Игоря повезет с таким свекром и свекровью, если он, конечно, надумает жениться снова. Ему будто бы это и не нужно вовсе. Кто бы растопил это ледяное жестокое сердце? Не знаю даже, как она должна выглядеть. Прогулка по Карлову мосту была замечательной. Место безумно красивое. Да и вообще вся Прага словно сказочный город. Дома, улицы, парки. Все построено в таком стиле, будто бы ты даже в другом веке находишься. Лишь цветные вывески кофеен и магазинов, люди, одетые по последней моде, да современные машины, выдавали век прогресса. Было очень приятно окунуться в эту неповторимую атмосферу города. Мы прошли почти по всему мосту. Однако все хорошее когда-нибудь заканчивается. По дороге домой я все смотрела на мелькающие за окном улочки сказочного города, который меня просто заворожил. Даже не заметила, как добрались до коттеджа. Богдан занимался тем же самым, прилип к окну машины. Мария Павловна подготовила в наше отсутствие праздничный ужин. В Европе сегодня уже сочельник и начинают встречать Рождество. На стол она подала запеченного гуся, такого, что мы съели как минимум половину и пальчики облизали. Потом пили традиционный для этого времени года глинтвейн. Напиток отлично согревал и поднимал настроение после прогулки по морозу, пусть и небольшому, но все же подмерзнуть мы успели. Под ночь глаза у меня от сытости и глинтвейна стали закрываться, я подперла рукой подбородок. «Да вы устали совсем, ребята!» — воскликнула мама Игоря. «Доели?» «Да!» — в один голос ответили мы с Богданом. «Тогда быстренько в душ и спать!» Она потолкала нас обоих наверх в спальне. Такое ощущение, будто моя мама приехала, такая же. Обоих, как детей, чуть ли не искупает и спать уложит. «Богдан, ты не будешь бояться спать один?» «Нет, если оставите свет». «Оставим. На потолке мы сделали планеты, как дома у папы. Он сказал, что тебе это очень понравилось, и ты так лучше спишь». «Вау, классно, спасибо!» — запрыгал по комнате ребенок. «Вот, посмотри». Мария Павловна защелкала выключателем, и верхний свет погас, оставив лишь светящиеся довольно ярко планеты на потолке. Все предметы в комнате под таким светом были хорошо различимы, но при этом он не мешал спать. «Здорово! Будешь тут спать?» «Да». «Отлично! Ты ведь у нас смелый?» «Да». «Вот и умница! Идем, Вера, я покажу, как включать душ». Мама Игоря провела небольшую экскурсию по нашим комнатам, которые располагались рядом, и показала, где что брать, где включается свет и как пользоваться кранами. Находиться рядом с ней было очень приятно. Никакой надменности я не почувствовала ни разу, ни от нее, ни от Сергея Николаевича, несмотря на то, что они люди совершенно другого круга. Чего не сказать об их сыне. Я искупала Богдана, уложила его в кровать и пошла отдыхать сама. Тоже приняла теплый душ и залезла под одеяло. Засыпала с приятными воспоминаниями о прожитом дне. Несмотря на прошлые события, сегодня мне было хорошо. В этом доме мне очень комфортно. Надеюсь, остальные несколько дней, которые мы проведем тут, будут такими же. По роду обязанностей Игорь не смог бы остаться даже до Нового года, и отмечать мы его будем уже дома. Тихомиров сказал, что 31-го его пригласили встречать Новый год важные персоны, и он не мог отказаться. Поэтому 30-го мы возвращаемся домой, но пока еще впереди 5 дней сказки.